Глава 115. Советы Авва Иоанна, игумена Раифского. Авва Иоанн, киликиянин, игумен Раифский, наставлял братью, говоря: «Чада, удалившись от мира, будем удаляться и от вожделений плотских. Будем подражать отцам нашим строгости и безмолвию, с какими они жили здесь. Да не оскверним, чада, место сего, которое отцы наши очистили от демонов. Здесь место подвижников, а не торговцев. Я застал здесь старцев, проживших 70 лет в этом месте и питавшихся только травою и финиками. 76 лет прожил я здесь, и много зол и ужасов претерпел от демонов».